Вы слушаете Народное славянское радио. Добрый день, дорогие друзья! Мы снова вместе и продолжим наши исследования, путешествия, умение быть вместе по каким-то очень хорошим и светлым поводам. И такой для нас сегодня есть. Мы снова с вами на Народном славянском радио и на канале Мир ТВ. Вот, друзья. Мы продолжаем наше путешествие по исследованию сущностных черт русского народа. И почему? Почему мы так с радостью хотим поделиться с вами, друзья, именно этими исследованиями и попытаться вам рассказать о сути этих явлений, как сущности черты русского народа. Потому что тысячелетиями вырабатывая эти свойства, нарабатывая, так сказать, культуру и традиции, в которых это все передавалось из поколения в поколение, это именно это сформировало наш могучий русский народ с высочайшей культурой, сознанием, мировоззрением, жизнестойкостью. Именно тот народ, который сумел организовать огромное жизненное, так сказать, пространство и сохранить, так сказать, многие-многие уклады, помочь людям, так сказать, вписаться в этот русский мир, да, и найти в нем свое место. И сегодня мы с вами поговорим о таком удивительном явлении, как равенство. Вот. Ну, меня умиляет, друзья, в последнее время то, что очень многие сегодняшние, ну, люди, которым очень сильно кажется, что они исследуют русский язык, и, может быть, на каком-то этапе по-другому и быть не может, но очень часто берут русские слова и начинают их до такой степени интерпретировать, пытаться придать им какой-то свой смысл. И вот играя в эти вещи, понимаете, вот я, вот, допустим, прорисовал мне, ух ты, обнаружил какую-то там закавыку, страничку, которую, как мне кажется, никто не видел, не знает, и я буду только об этом говорить. А в том, что эта книга еще и много других граней имеет, что она вообще вот со всей этой библиотекой связана, уже как бы речи нету, да? Вот. Так вот, смотрите, опять же, что говорили наши предки о равенстве? «Если хочешь быть помилован жизнью, сам также милый. Вот. Хочешь, чтобы тебя почитали, почитай других. Хочешь есть, корми других. Хочешь взять, другому давай. Это и есть равенство. А рассудив как следует, себе желай, ну, не самого изысканного, а ближнему обязательно лучше. Себе желай меньшим, а ближнему больше». Вот, казалось бы, какое это имеет отношение к равенству, да? Но на самом-то деле вот такой стиль отношений, он уравнивал нас, ну, не столько в правах, сколько в возможностях. Вот давайте немножко попытаемся, ну, как бы, немножко исследовать это, да. Вот мы все приходим в этот объем жизни. Среди нас много, так сказать, разных обстоятельств, возможностей, каких-то там планов, там все это, информация там и так далее. Все как бы находятся на разном уровне развития, в разных семьях вырастают и так далее. И многие часто используют вот эти вот, ну, как бы, особенности, которые кажутся отличиями, вот, используют как повод для рассуждения того, что, ну, в этом же нет никакого равенства. А давайте смотреть глубже. И вот в чем еще по-русски равенство? Ведь смотрите, когда мы создали условия для всех, ну, предположим, вот библиотека, да, сделали городскую библиотеку, она доступна всем жителям. Это разве не равенство? Равенство возможностей. Мы все находимся в объеме, в одном большом объеме жизни, и только от нас зависит, насколько мы открыты, готовы ее исследовать, так сказать, понимать, вырабатывать в себе какие-то новые свойства, руководствоваться, пользоваться ими, что-то знать, что не знать. Это только наше внутреннее решение о том, что нам вся жизнь предоставлена, так сказать, от одного атома до самых дальних закоулков Вселенных. От этого не уйти. И в этом, по сути дела, наше равенство. Но в наших, ну, как бы, особенностях русского народа равенство почиталось как именно сотворяемые возможности для людей. и я отношусь к человеку не потому, что я его там как-то оскорбительно описал, а отношусь как к потенциальному, так сказать, соратнику, который может вырасти до самых невероятных, так сказать, высот и даже стать мне примером. Вот. Мало того, когда мы осваиваем вот понимание и то, что в нашей культуре называлось свое развитие по пути, золотому пути так называемому, то есть свое духовно-нравственное развитие, когда мы начинаем очень глубоко чувствовать и понимать жизнь, особенно ее основание, и это не слова, это чистейшая воды физика, которая демонстрирует нам, что все существование пронизано вот этим разумным началом, оно обладает удивительными свойствами. И, казалось бы, сама суть жизни, да, она вот в какой-то степени в данный момент выразилась мною. Вот. И для того, чтобы я созерцал вот это явление, как вот эта обережная кукла, предположим, да, то тоже, так сказать, существование с помощью творения создало эту куклу. Но мы как бы из одного теста состоим, из жизни. Вот на том уровне это все едино. Ведь в этом еще наше равенство. А так мы просто помогаем друг другу путешествовать по жизни, понимать, получать уроки, какие-то выводы с ней делать там, и так далее, и так далее. Вот. Так, очень коротко. Для того, что если вы позволите себе все-таки нырнуть в исследование того, что такое равенство, вы обнаружите еще массу удивительных свойств и качеств и, так сказать, моментов, которые и удивят вас, и еще больше укрепят в том, что да, вот в возможностях, там, куда нас пригласила жизнь, мы, мягко говоря, можем организовать свои, так сказать, отношения жизни между собой, свои там жизненные, так сказать, уклады и все остальное именно по справедливости, как условия, равные для всех. Тоже второй вопрос, кто как ими используется, но это дело выбора. Вот. А в этом контексте у нас и здесь, и перед нами вся жизнь, она ни от кого не прячется. И вот в этом смысле, понимая все эти, так сказать, природные особенности, эти основания, мы можем задуматься и строить, так сказать, совершенно уникальные жизненные обстоятельства и условия, чтобы они были доступны для всех. Ведь, понимаете, вот сегодня, к сожалению, очень много таких ярких примеров, которые говорят о том, что некоторые, мне трудно их называть людьми, да, я бы сказал так, люди с нечеловеческим строем психики, которые вообразили какую-то свою избранность, они работают только на свое богатство, да, и создают условия для людей только выживания. Вот. И все хуже и хуже эти условия, они им дают бесконечные, так сказать, прибыли, а все остальные вроде как не имеют права жить, а только, так сказать, работать как какое-то там рабское придаток для их, так сказать, интересов и прибыли. В этом, конечно же, нет равенства, да. Это сегодня кричащая тема на всех перекрестках. Но именно это в истории уже повторялось не раз и всегда приводило к краху и провалу, как сегодняшний капитализм, о котором все сегодня говорят. Вот. И понимая это, наша задача, как людей, которые на самом деле хотят устойчивости жизни, ее будущее, ее, так сказать, перспективу, ее возможности для развития все более и более высоким человеческим свойством. Да. Вот мы, задумываясь об этом, мы просто обязаны, друзья, обязаны все вместе создать вот эти самые условия, которые бы человека поднимали на другой уровень. И только когда вот этот человеческий оркестр вместе звучит в этой полифонии, поддержки, когда круговой поруки, когда мы все едины, когда мы все, так сказать, живем не за счет другого, а благодаря друг другу. Это другая атмосфера, это другая среда обитания. Это пространство счастливых людей. И вот здесь наша задача как раз эти создавать вот эти равные условия, чтобы все это имело возможность к осуществлению. Ну и в конце я хотел бы еще привести одну историю. Вот. Вот однажды молодой человек узнал в каком-то прохожем, да, своего учителя, бывшего учителя, когда он еще был в младших классах. он подошел к этому старику и спросил: «А вы меня помните, а? Я вашим учеником был». Так посмотрел на него: «Да, помню тебя. Третьеклассником ты тогда был. А чем ты сейчас занимаешься?» «Я преподаю», — ответил тот. «А что ж тебя привело к такому выбору?» — спрашивает его бывший учитель. «Ничто, а кто?» «Вы», — отвечает он. И учитель говорит: «Странно, а каким же образом я вдохновил тебя на нашу профессию?» «Потому что вы так повлияли на меня, что мне даже захотелось иметь и еще и юных учеников». «Ну вот, позволь мне полюбопытствовать, а? И чем же выразилось мое влияние на тебя, вот, и на твой выбор? Вы что, на самом деле не помните, да?» – спрашивает ее бывший ученик. «Ну, разрешите мне освежить ваши памяти. Вот был такой случай. Однажды мой одноклассник пришел в класс косы с красивыми часами на руке, да, которые ему подарили родители. Он их снял и положил в ящик парты. А я всегда мечтал иметь вот такие часы. Ну, я не удержался, и пока он там отвернулся, где-то бегал, да, я решил забрать у него эти часы из его парты. Вскоре тот мальчик подошел к вам и в слезах пожаловался на кражу. Вы обвели так всех нас взглядом, весь класс, да, и сказали: тот, кто забрал часы, принадлежащие этому мальчику, пожалуйста, верните их. Мне стало так стыдно. Ну и не хотелось расставаться с часами, так что я промолчал и не признался. Вы направились к двери, заперли ее и велели нам всем выстроиться вдоль стены. И предупредили: я должен проверить все ваши карманы при одном условии, что вы все закроете глаза. Ну, мы послушались, и я почувствовал, что это был самый постыдный момент моей недолгой жизни. Вы двигались от ученика к ученику, от кармана к карману. Когда вы достали часы из моего кармана, вы продолжали двигаться до конца ряда. А затем вы сказали: дети, все в порядке. Вы можете открыть глаза и вернуться к своим партам. Вы вернули часы владельцу, тому мальчику, и не произнесли больше ни единого слова по поводу вот этого случая. Так в тот день вы спасли мою честь и мою душу. Вы не запятнали меня как вора, лгуна, никудышнего ребенка. Вы даже не удосужились поговорить со мной об этом эпизоде. Со временем, конечно, я понял почему. Потому что, как истинный учитель, вы не захотели запятнать достоинство юного, еще не сформировавшегося ученика. И поэтому я стал педагогом. Видите, какая поучительная история. И мудрость учителя спасла жизнь человеку неопытному. Вот, друзья, и на этом наша сегодняшняя, скажем, встреча, посвященная равенству, закончена. Нас ждут еще много интересных встреч и событий. И потому благодарю вас и быть добром.